Шиферу показалось, что Шарлье уже не так уверенно выглядит в своем роскошном костюме. Кто поверит продажному легавому? Со времен работы в подразделении по борьбе с мафией ты стал ходячим прибежищем неприятностей. А я, Шарлье обвел руками кабинет, стою на самом верху пирамиды. В этом и заключается преимущество моего положения. Мне нечего терять. Приведи довод поубедительнее. Шифер поставил локти на стол. Он знал, что уже победил. План. Вижепират 95. Ты тогда лично обрабатывал подозрительных магрибских засранцев в комиссариате, Луи Блан. Шантажируешь комиссара? А может, облегчаю совесть. Я в отставке. Расскажу, наконец, все, что знаю. Вспомню Абделя Сарауи, которого ты забил до смерти. Если я откажусь от зарока молчания, моему примеру последуют все ребята из Луи Блан. Ты уж мне поверь, они вряд ли забыли, как кричал в ту ночь Абдель. Шарлье, не поднимая глаз, крутил в огромных ручищах ножек. Когда он, наконец, заговорил, тон его изменился. «Зема Гокальп не сможет тебе помочь». «Вы ее...» «Нет. Ее задействовали в эксперименте». «В каком именно эксперименте?» Пауза. Шифер повторил свой вопрос. «Так какой опыт вы на ней поставили?» «Психическая обработка. Новая методика». «Вот оно что. Манипулирование психикой человека всегда было навязчивой идеей Шарлье. Научиться проникать в мозги террористов, изменять сознание и прочий бред. Зема Гокальп стала морской свинкой, помешавшегося на бредовые идеи экспериментатора». Шифер оценил черный юмор ситуации. Шарлье не выбирал Зему Гокальп. Она упала ему в руки с неба. Он не знал, что женщина изменила внешность, и понятия не имел, кто она на самом деле. Он вскочил, чувствуя невероятное возбуждение. «Почему вы взяли именно ее?» «Из-за психического состояния. Зема страдала частичной потерей памяти и потому легче поддавалась лечению». Шифер наклонился ближе, не веря своим ушам. «Хочешь сказать, вы промыли ей мозги?» «Можно сформулировать и так». Шифер в ярости ударил кулаком по столу. «Черт возьми! Именно эту память нужно было стирать в последнюю очередь. Она бы мне помогла!» Шарлье нахмурился. «Я не понимаю, что такого важного знала эта девушка. Но видела, как несколько турецких головорезов похитили женщину. И что?» «Нужно притормозить». «У нее есть информация об этих убийцах», — бросил Шифер, расхаживая по кабинету, как тигр в клетке. «Думаю, ей известно, кто такая дичь». «Дичь? Женщина, которую ищут волки, и которую они до сих пор не нашли». «Это так важно?» «Три убийства, Шарлье. Не многовато ли, как ты полагаешь? А они ведь будут убивать, пока не поймают ее». «И ты хочешь сдать ее им?» Шифер улыбнулся, но ничего не сказал. Шарлье раздраженно пожал плечами. Рубашка едва не треснула по швам. И нехотя произнес. «В любом случае, я ничем не могу тебе помочь». «Почему?» «Потому что она от нас ускользнула». «Ты бредишь». «Увы». Шифер не знал, смеяться ему или плакать. Он снова сел, подхватил со стола ножик, брошенный Шарлье. «Придурков в полиции, как я погляжу, меньше не становится. Объясни, что произошло». «Мы хотели добиться полного изменения личности. Это беспрецедентный эксперимент. Нам удалось превратить ее в добропорядочную французскую буржуазку, в супругу высокопоставленного чиновника. Перед нами открываются безграничные возможности. Мы...» «Мне насрать на твой эксперимент», — перебил его излияние Шифер. «Лучше расскажи, как она смылась». Комиссар насупился. «В последние недели у нее начались провалы в памяти и галлюцинации. Новая личность, та, которую мы подсадили в ее мозг, явно распадалась. Мы собирались госпитализировать ее, но в этот самый момент она сбежала». «Когда это произошло?» «Вчера, во вторник утром». Невероятно! Дичь, за которой гонятся серые волки, снова на свободе. Не турчанка и не француженка, женщина с дырявыми мозгами. Внезапно его осенило. Значит, ее изначальная память возвращается? Мы не знаем. Она нам не доверяла. Что у твоих людей? Ничего. Мы прочесали весь Париж. Впустую. Вот теперь ему следовало идти ва-банк. Он воткнул ножик для разрезания бумаги в столешницу. Если память вернулась, она будет действовать как турчанка. Это моя епархия. Я могу найти ее быстрее всех. Выражение лица комиссара изменилось. Шифер настаивал. «Это турчанка, Шарле. Особая дичь. Тебе нужен легавый, знающий этот мир и умеющий действовать скрытно». Он понимал, о чем сейчас думает Шарле, и сдал назад, чтобы нанести решающий удар. «Вот что я предлагаю. Ты даешь мне карт-бланш на 24 часа. Если поймаю ее, отдам тебе. Но сначала допрошу». В комнате повисло тяжелое молчание. Наконец Шарле открыл ящик и вынул стопку документов. «Ее дело. Зэму Гокольб теперь зовут Анна Геймс и...» Шифер схватил папку, раскрыл и начал читать. Потом взглянул на фотографию. Хирш описал ее внешность очень точно. Ничего общего с рыжей толстушкой, которую ищут убийцы. С этой стороны Гокольб опасаться нечего. Рыцарь антитеррора продолжил. Ее лечащего невропатолога зовут Эрик Акерман. Плевать я хотел на ее новую личность и на тех, кто промыл ей мозги. Она вернется к истокам, вот что важно. Что тебе известно о Зэме Гокольб, о той турчанке, которой она была? Шарлье беспокойно заерзал в кресле, на шее над воротничком судорожно билась жилка. Да ничего. Работница-нелегалка, которая отшибла память, и... Ты сохранил ее тряпки, бумаги, личные вещи. Шарле отмахнулся. Мы все уничтожили, так я полагаю. Проверь. Это были обычные вещи, ничего интересного для... Сними эту гребаную трубку и проверь. Шарле набрал номер, сделал два звонка и проворчал. Не могу поверить, эти придурки... Забыли уничтожить ее тряпки. Где они? На складе в Сите. Баванье дал девушке новую одежду, а ребята из Луи Блан отослали старую в префектуру. И никто из моей распрекрасной элитной бригады не подумал забрать их. На какое имя они зарегистрированы? На Зэму Гокольб, конечно. Мы уж если делаем глупости, так последовательно. Шарлье схватил чистый бланк и начал его заполнять. Волшебный пропуск в префектуру полиции. «Мы сейчас похожи на двух хищников, которые делят добычу», — подумал Шифер. Комиссар поставил свою подпись и подтолкнул листок по столу к старому сыщику. «Даю тебе одну ночь. Если у меня возникнет хоть малейшее сомнение, я сразу вызову людей из госбезопасности». Шифер подхватил пропуск и встал. «Ты не станешь рубить сук, на котором мы оба сидим». Пора было подключать к делу малыша. Жан-Луи Шифер поднялся по улице Фобур-Сент-Анаре, свернул на авеню Матиньон и на округе у Елисейских полей заметил телефонную кабину. Его сотовый все еще не зарядился. Поль Нерто ответил после первого же звонка и заорал. «Черт бы вас побрал, Шифер! Где вы?» Его голос дрожал от ярости. «Восьмой округ. Квартал шишек и набобов». «Скоро полночь. Я, как идиот, ждал вас у Санкака и...» «История такая, что сразу и не поверишь. Но я узнал много нового». «Вы в кабине? Я сейчас перезвоню. Мой сотовый сдох». Шифер повесил трубку, спрашивая себя, не просрет ли в один прекрасный день французская полиция арест века из-за разрядившегося сотового телефона. Он приоткрыл дверь кабины, чтобы не задохнуться. Запах ментола все еще не выветрился. Ночь была теплой, сухой и безветренной. Он смотрел на прохожих, магазины и добротные каменные дома. Роскошная жизнь, со всеми удобствами, прошедшая мимо него, которую он очень скоро сможет себе позволить. Телефон зазвонил, и он успел первым задать вопрос. «Что там у тебя с патрулями?» «Два фургона и три радиомашины», — ответил Нерто с гордостью. 70 участковых и агентов уголовного розыска прочесывают квартал. Я объявил всю зону криминогенной. Разослал фоторобот по комиссариатам и участкам 10-го округа. Мы побывали во всех общежитиях, барах и клубах. Каждый обитатель маленькой Турции видел фоторобот. Я собираюсь в комиссариат 2-го округа и... Забудь. Что? Хватит играть в солдатиков. Это не то лицо. «Что?» Шифер выдал, наконец, главную новость. «Женщина, которую мы ищем, сделала пластическую операцию. Вот почему серые волки не могут ее найти». «Вы... У вас есть доказательства?» «Лучше. У меня есть ее новое лицо. Все совпадает. Она заплатила за операцию сотни тысяч франков, чтобы стереть свою прежнюю личность. Полностью изменила внешний облик. Перекрасилась в брюнетку». И сбросила 20 кило. После чего полгода назад спряталась в турецком квартале. Наступила тишина. Когда к Нерто вернулся дар речи, голос его прозвучал гораздо тише. «Кто? Кто она? Где взяла деньги на операцию?» «Понятия не имею», — солгал Шифер. «Но она необычная работница». «Что еще вам известно?» Шифер помолчал несколько секунд, а потом выложил все до конца. О налете серых волков, которые сцапали не ту дичь, а Зэми Гокольб в состоянии шока. О том, как ее привезли в комиссариат Луи Блан, а потом отправили в больницу Святой Анны. О бредовой программе Шарлье, похитившего Зэму. И он назвал Полю имя Анна Геймс. Когда Шифер закончил, ему показалось, что он слышит, как судорожно бьются мысли в голове молодого полицейского. Он представлял себе растерянного Поля в телефонной кабине где-то посреди 10-го округа. Он и Нерто напоминали сейчас двух охотников за кораллами, сидящих внутри железных клеток на дне лагуны. Наконец Поль спросил с недоверием в голосе. «Кто вам все это рассказал?» «Шарлье, собственной персоной». «Он согласился сотрудничать?» «Мы давние подельщики». «Хрень вы несете». Шифер расхохотался. «Вижу, ты начинаешь понимать, в каком мире живешь. В 1995-м, после взрыва на станции Сен-Мишель, Национальное управление по борьбе с терроризмом, тогда это называлось 6-й бригадой, получило самые широкие полномочия. По новому закону можно было задерживать людей, не предъявляя обвинения. Трясли все исламистские сообщества, в том числе и в 10-м округе. Однажды ночью Шарлье нагрянул в Луи Блан. Он лично обрабатывал подозреваемого, некоего Абделя Сарауи. Я сидел в соседнем кабинете. Парень на следующий день умер в Сен-Луи от разрыва печени. Сегодня вечером я напомнил ему те славные деньки. Вы оба одинаково омерзительны. А что это меняет? Результат-то налицо. «Знаете, я несколько иначе представлял себе борьбу за справедливость». Шифер снова открыл дверь кабины, чтобы глотнуть свежего воздуха. «А где сейчас Зэма?» — спросил Поль. «А вот это самое пикантное, мой мальчик. Она сорвалась. Она сбежала от них вчера утром. Догадалась, что дело нечисто. Сейчас к ней наверняка возвращается подлинная память». «Черт!» «Не стану спорить. По Парижу бегает женщина с раздвоением личности. За ней гонятся две банды негодяев, а мы встряли между ними. Думаю, Зэма проводит собственное расследование. Она хочет узнать, кто она такая на самом деле». На другом конце провода наступила пауза. «Что мы делаем?» «Я заключил сделку с Шарлье. Убедил его, что никто, кроме меня, ее не найдет. Турчанка — это моя специализация. Он дал мне одну ночь. Шарлье на пределе. Его операция была абсолютно незаконной. От всего этого дела так и воняет серой. У меня досье на новую Зэму и два следа. Первый для тебя, если ты в деле». Он услышал шуршание. Нерто доставал блокнот. «Диктуйте». «Пластическая хирургия». Зэма обратилась к одному из лучших парижских специалистов. «Этого типа нужно найти. Он был в контакте с настоящей мишенью. До того, как она изменила внешность. До того, как ей промыли мозги. Он единственный человек, который может хоть что-то сообщить нам о женщине, которую ищут серые волки. Записываешь? Поль ответил не сразу. В списке будут сотни имен. Вовсе нет. Пообщаться нужно с лучшими, с виртуозами, а среди виртуозов с самыми беспринципными. Полная переделка лица никогда не бывает совершенно невинной. У тебя есть ночь на то, чтобы найти его. События развиваются так стремительно, что нам очень скоро начнут наступать на пятки. Вы говорите о людях Шарлье? Нет, Шарлье даже не знает, что Зема изменила внешность. Я имею в виду серых волков. Они ошиблись уже три раза и скоро поймут, что ищут не то лицо. Сообразят потом про пластического хирурга и начнут охоту на доктора. Наши пути пересекутся, я это печенкой чую. Оставляю тебе досье девушки с улицы Нанси и фотографию ее нового лица. Ищи хирурга и принимайся за дело. Раздать фоторобот патрулям? Шифер покрылся холодным потом. Ни в коем случае. Показывай рисунок только врачам. Они снова замолчали. Два ныряльщика, затерянные в холодных черных глубинах. «А вы чем займетесь?» — спросил, наконец, Нерто. «Вторым следом. Нам повезло. Ребята из антитеррора забыли уничтожить вещи Земы. Возможно, в одежде найдется какая-нибудь деталь, след, который приведет нас к изначальной женщине». Шифер взглянул на часы. Полночь. Время поджимало, но он хотел в последний раз подбить бабки. «У тебя появилось что-нибудь новое?» «Мы перевернули турецкий квартал вверх дном, но...» «А расследование Набреля и Матковска?» «По-прежнему ничего». Шиферу казалось, что Нерто удивил последний вопрос. Малыш, видимо, считал, что барокамеры его не интересуют, и был неправ. Присутствие в крови жертв пузырьков азота с самого начала не давало Шиферу покоя. Рассказывая им эту историю, Скорбон сказал: «Я не ныряльщик». А вот Шифер ныряльщиком был. Всю свою молодость он нырял на Красном и Китайском морях. И одно время даже мечтал послать все к черту и открыть школу подводного плавания на Тихоокеанском побережье. Шифер прекрасно знал, что высокое давление опасно не только образованием пузырьков азота в крови, но и галлюциногенным эффектом, который ныряльщики называют глубинным опьянением. В самом начале расследования, когда они считали, что охотятся за серийным убийцей, Шифера смущала эта деталь. Он не понимал, с чего бы вдруг убийце, способному исполосовать женское влагалище бритвой, доводить кровь жертв до закипания. Что-то здесь не складывалось. А вот в одной связке с допросом глубинный бред обретал смысл. Одним из главных принципов, на которых строит свою работу опытный палач, является так называемая смена климатических режимов. Избить, а потом дать закурить. Применить электрошокер и покормить. Человек чаще всего ломается именно в момент передышки. Используя барокамеру, серые волки довели принцип чередования до предела. Подвергнув жертву самым жестоким мучениям, они позволяли ей испытать внезапную эйфорию, вызванную воздействием избыточного давления. А они наверняка надеялись, что жестокий контраст поможет сломить волю жертвы или что бред сыграет роль сыворотки правды. За этой изощренной техникой допроса Шифер угадывал присутствие безжалостного мастера церемонии, виртуоза пытки. Кто он? Он прогнал охвативший его страх и пробурчал: «Вряд ли в Париже на каждом углу стоят барокамеры». «Лейтенанты ничего не нашли. Они побывали во многих местах, говорили с директорами предприятий. Тупик». Шифер по голосу чувствовал, что Нерто колеблется. Неужели парень что-то от него скрывает? Времени выяснять не было. «А что там с античными масками?» «Вас и это интересует?» Тон Поля становился все более недоверчивым. «Учитывая ситуацию, — огрызнулся Шифер, — меня все интересует. Возможно, один из волков страдает навязчивой идеей. Может, у него какая-то особая мания. Так что ты нарыл?» «Ничего, У меня не было времени. Я даже не знаю, нашел ли мой парень другие...» Шифер прервал его на полуслове и почти приказал. «Созваниваемся через 2 часа. И будь любезен, заряди свой сотовый». Он повесил трубку. Перед его мысленным взором промелькнул образ Нерто. Черные индейские волосы, глаза цвета жареного миндаля. Легавый, со слишком тонким лицом, бреющийся раз в 3 дня и одевающийся в черное, чтобы выглядеть крутым. Но главное, несмотря на наивность, прирожденный полицейский. Он вдруг понял, что ему очень нравится этот парень, и даже спросил себя, не расслабился ли, правильно ли поступил, приобщив Нерто к тому, что стало его расследованием. Может, он слишком много наболтал? Шифер вышел из телефонной кабины и подозвал такси. Да нет, все в порядке. Он остается хозяином положения. Он не поделился с Нерто главным. Сев в машину, Шифер назвал адрес набережной Орфевр. Теперь он знал, кто такая дичь и почему ее ищут серые волки. По той же самой причине, по которой он сам вот уже 1,5 года охотится за ней. Белый деревянный ящик размером 70 на 30 сантиметров с государственной печатью из красного воска. Шифер сдул пыль с крышки, подумав, что единственные доказательства существования Земы Гокальп лежат в этом маленьком гробике. Он вытащил перочинный нож, поддел самым тонким лезвием красную печать и поднял крышку. В ноздри ударил запах плесени, и он мгновенно понял, что коробка не обманет его ожиданий. Шифер машинально оглянулся через плечо. Он находился в подвале Дворца правосудия, в кабинке с пыльной шторкой, где освобожденные арестанты проверяют отнятые у них при задержании вещи. Идеальное место для эксгумации трупа. Сначала он обнаружил белый халат и бумажную пилотку. В такой униформе ходили все работницы Гурделека. Ниже лежала обычная одежда. Длинная бледно-зеленая юбка, вязаный крючком малиновый жакет с круглым воротничком. Дешевка и стати. Одежда была сшита на Западе, но фасон, сочетание цветов наводили на мысль о турецких крестьянках, которые все еще носят широкие лиловые панталоны и блузы фисташкового цвета. Он почувствовал, как в нем зарождается гнусное желание, подогреваемое мыслью о наготе, унижении и жалкой бедности. Мысль о бледном теле женщины, носившей эти тряпки, возбуждала его. Он перешел к белью. Лифчик телесного цвета, очень маленького размера. Черные трусики, поношенные, мягкие, из искусственного шелка. Он подумал о 3 найденных трупах. Те женщины были широкобедрами, с тяжелой грудью. Да, это изменило не только лицо. Она похудела так, что остались кожа да кости. Шифер продолжил осмотр. Потертая обувь, зашитые колготки, старое пальто с меховым воротником. Карманы пусты. Шифер ощупал дно коробки, надеясь, что их содержимое сложили отдельно. Пластиковый пакет подтвердил его ожидания. Связка ключей, книжечка билетов, турецкая косметика. Он занялся связкой. Ключи были его страстью. Он знал все типы. Плоские, с ромбовидными выступами, для пружинных замков, для замков с секретом. Он мог ответить и на любой вопрос о замках. Эти устройства напоминали ему человеческое тело, которое он так любил осквернять, уродовать и подчинять себе. Особое внимание привлекли 2 ключа. Один явно от английского замка, двери номера в гостинице или жалкой квартирки. Другой плоский, от верхнего замка той же двери. Ничего интересного. Туда наверняка давно уже вселились очередные турки. Шифер выругался сквозь зубы. Добыча была ничтожной. Все найденные предметы и одежда точно соответствовали образу безликой работницы-нелегалки. Слишком уж безликой. Во всем этом была какая-то карикатурная нарочитость. У Земы Гокальп наверняка есть тайник. Если женщина способна изменить внешность, сбросить 20 кило и добровольно вести подземное существование на правах рабыни, она не могла не прикрыть свои тылы. Шифер вспомнил слова об Аванье. «Мы нашли ее паспорт. Он был зашит в юбку». И принялся ощупывать одежду. Под подкладкой плаща, в подшивке, его пальцы наткнулись на что-то твердое, длинное и зубчатое. Разорвав ткань, он потряс плащ. На ладонь ему выпал ключ. Ключ с длинной бородкой и номером 4C32. Шифер подумал, 100 против 1, камера хранения. Нет, это не ячейка камеры хранения. Там теперь коды. Сирил Бруяр был гениальным слесарем. Однажды Жан-Луи Шифер нашел на месте ограбления, где виртуозно взломали сейф, считавшийся неприступным, бумажник, и отправился к владельцу документов. Дверь ему открыл молодой блондин, лохматый и близорукий. Шифер предупредил: «С твоей фамилией нужно быть повнимательнее». Примечание: Бруяр, по-французски «туман». Шифер закрыл глаза на взлом в обмен на подлинник литографии Бельмера. «Что тогда?» «Склад самообслуживания». «Какой именно?» «Куда свозят на хранение мебель». С той самой ночи Бруяр ни в чем не отказывал Шиферу, открывал запертые двери, когда у сыщика не было ордера на обыск, взламывал сейфы, если тот хотел изъять компрометирующие документы. Взломщик был идеальной альтернативой любому ордеру, разрешению и даже приказу вышестоящего начальства. Он жил на улице Делан-Кри, над своей мастерской, которую купил на доходы от своих ночных приключений. «Можешь сказать еще что-нибудь полезное?» Бруяр начал рассматривать ключ под лампой с увеличивающей линзой. Этот грабитель был единственным в своем роде экземпляром. Стоило ему подойти к замочной скважине, и происходило чудо. Дрожь, нежное ощупывание, тайна в действии. Шифер не уставал наблюдать за работой Бруяра. Ему казалось, что в такие моменты приоткрывается потаенная сторона природы, суть необъяснимого дара. «Сюрже!» — прошептал молодой прохиндей. «Я вижу буквы». «Знаешь, что это?» «Еще бы! У меня у самого там несколько боксов. Доступ круглосуточный». «Где?» «Шато Лондон, улица Жерар». Шифер сглотнул слюну, и она показалась ему расплавленной магмой. «На входе есть код?» «АБ-756». «На твоем ключе есть номер 4C32. Четвертый уровень. Этаж мини-боксов». Сирил Бруяр поднял глаза, поправил пальцем очки и повторил мечтательным тоном: «Этаж малюсеньких сокровищ». Здание, стоявшее над путями западного вокзала, напоминало огромный красавец-корабль, заходящий в порт после рейса. Четырехэтажное строение выглядело обновленным и заново покрашенным. Островок чистоты, хранящий добро путешествующих и переезжающих. Шифер прошел через стоянку. В 2 часа ночи навстречу должен был бы выйти охранник в черном комбинезоне с надписью «Сюрже» на спине, вооруженный электрошокером и со свирепой овчаркой на поводке. Но его никто не остановил. Он набрал код и прошел в стеклянную дверь. В конце холла, затопленного жутковатым красным мерцанием, обнаружился коридор с бетонными стенами. Через каждые 20 метров от центральной дорожки отходили перпендикулярные ответвления с металлическими дверьми-воротами. Больше всего все это напоминало коридор в вагоне поезда. Шифер спокойно шел вперед. Его шаги на жемчужно-сером цементном полу звучали приглушенно, почти неразличимо. Тускло мерцали лампы аварийного освещения. Шифер наслаждался тишиной, одиночеством и напряжением. Он чувствовал себя всемогущим. Ему должно было повезти. Добравшись до 4-го этажа, Шифер остановился. Перед ним был тот самый коридор малюсеньких сокровищ. Он нашарил в кармане ключ и пошел вперед, читая номера на створках, запутался, но в конце концов нашел 4C32. Перед тем, как вставить ключ в замочную скважину, он несколько мгновений постоял неподвижно, почти чувствуя присутствие за дверью другой, той, чьего имени он пока не знал. Шифер опустился на колено, щелкнул ключом и резким движением поднял металлическую гармошку двери. Бокс размером метр на метр был темным и пустым. Нужно сохранять спокойствие. Он ведь и не думал найти здесь склад, забитый мебелью и дорогой аппаратурой. Шифер достал фонарик, позаимствованный у Бруяра, и принялся медленно и методично высвечивать углы и стены. В самой глубине бокса обнаружилась крафтовая коробка. Та другая становилась все ближе. Шифер шагнул в темноту, остановился перед вожделенным ящиком, зажал фонарик в зубах и приступил к обыску. Одежда, в основном темных цветов, от дорогих модельеров, Иссей Мияке, Хельмут Ланг, Фенди, Прада. Пальцы нащупали белье. Черная прозрачность. Такое сравнение пришло в голову сыщику. Шелк и кружева были почти непристойно чувственными. Он не испытал ни малейшего возбуждения от прикосновения к переливающемуся атласу и трепещущим оборкам. Это белье было слишком претенциозным. Оно выдавало скрытое высокомерие хозяйки, а такие женщины Шифера не волновали. Он продолжил осмотр и обнаружил еще один ключ, завернутый в шелковый носовой платок. Ключ был странный, какой-то слишком простой, с плоской трубкой. Будет работа для господина Бруяра. Для полной уверенности Шиферу не хватало последнего штриха. Он снова запустил руки в коробку, встряхнул, поднял, перевернул. Внезапно луч фонарика высветил брошь в виде лепестков мака. Она напомнила ему священного жука-скарабея. Шифер выронил мокрый от слюны фонарик, сплюнул и прошептал в темноту: «Да будет благословен Аллах! Ты вернулась!»